Глава первая. Здравствуйте, не ждали. Хоббит жил себе-поживал в норе под землей. Только не подумайте, что это была затхлая, сырая и грязная дыра со скользкими стенками, источенными вдоль и поперек дождевыми червями. Впрочем, не похожа она и на те норы, где может быть и сухо, и чисто. Зато негде присесть и нечего поесть. Хоббичья нора особенная. Жить в ней удобно и приятно. Вход в нору начинался с круглой, наподобие корабельного иллюминатора, зеленой дверцы. Стоило повернуть медную, начищенную до блеска ручку, слегка толкнуть дверцу, и вы оказывались в коридоре, напоминающем туннель. Но не тот дымный, наполненный горькой гарью паровозный туннель, а чистенький и уютный. Стены аккуратно обшиты гладкими досками, кафельный пол устлан коврами, и повсюду расставлены удобные скамеечки. А уж крючков для шляп, для котелков, вешалок и гвоздиков для всяческих вещей, шуб и плащей, видимо-невидимо. Ведь хоббит славился гостеприимством. А коридор тянулся все дальше и глубже, но не вгрызался в холм, который все в округе так попросту и называли — холм. Вдоль всего коридора, поочередно на той и другой стороне, виднелось множество крохотных круглых дверец. Шлепать вверх-вниз по лестницам хоббит не любил, а потому спальни, ванные, погреба, кладовки и кладовочки, всевозможные буфетные, гардеробные, кухни, столовые, все залы, зайцы и комнаты устроены были на одном и том же этаже по обе стороны коридора. По левую руку располагались лучшие комнаты, только в них и были проделаны круглые, углубленные в стену окошки, из которых открывался вид на ближний сад и дальние луга, спускавшиеся к реке. Хоббит, о котором мы толкуем, был крепким, зажиточным хозяином, а звали его Бэггинс. С незапамятных времен обитали Бэггинсы в окрестностях холма, и род их считался весьма почтенным. Не богатством снискали они уважение соседей, а тем, что жили пристойно и спокойно, ничего с ними не приключалось, да и сами они ни в какие приключения не пускались. Никого Бэггинсы не удивляли, и никто этому не удивлялся. Тем интереснее история, приключившаяся с нашим Бэггинсом. Он вдруг стал вытворять такое, что от него и ожидать не могли. Впрочем, уважение не потерял, а наоборот приобрел. Но давайте не будем спешить и забегать вперед. Начнем, как водится, сначала. Итак, матушка хоббита... Стоп! Полагаю, нам следует объясниться и объяснить, кто же такие эти хоббиты. В наше время это мало кто знает, ибо хоббиты нынче встречаются редко, и к тому же избегают встреч с большеногими, как они называют нас, людей. Хоббиты — народ совсем невысокий, они даже пониже гномов, а человеку и вовсе по пояс. В отличие от гномов, они совершенно безбородые. Да и волшебства в них не наволось, если, конечно, не считать волшебным умение исчезнуть быстро и бесшумно, едва заслышав слоновий топот большеногих. Шумных и неуклюжих недотек, вроде нас с вами, хоббиты чуют за милю. И все же при всей их прыткости хоббиты несколько толстоваты и склонны отращивать брюшко. Одежду они любят яркую, предпочитая зеленые и желтые цвета, зато башмаков не носят вовсе, потому что уже от рождения ступни у них вроде крепкой кожаной подошвы. Ноги у хоббитов мохнатые, сплошь покрытые коричневой шерсткой, а на голове шапка густых кучерявых волос. хоббиты — добродушные парни с тонкими ловкими пальцами и улыбчивыми физиономиями. Смех у хоббитов и переливчатый, и гортанный. Особенно весело и заразительно смеются они после обеда. А уж обедать хоббиты гораздо. Могут и два раза в день, если, конечно, выпадет такая удача. Вот вы узнали немного о хоббитах. Теперь можно дальше рассказывать. Мы, как помните, толковали о хоббите, полное имя которого, кстати, Бильбо Бэггинс, и о его матушке. А была она, между прочим, знаменитой Белладонной Тук, одной из трех дочерей старого Тука, главы заречных хоббитов, то есть живших за рекой. Впрочем, река — это громко сказано. Скорее, речушка, маленькая речка, лопочущая у подножья холма. Ходили среди хоббитов слухи, будто прапрадед Тука был женат на Хее. Выдумки, конечно, но что-то не совсем хоббичье все же в Туках замечали. Вдруг ни с того ни с сего кто-нибудь из туковского рода племени пускался на поиски приключений. Этот позор старались поскорее забыть и скрыть от соседей. Чего скрывать? Уважение семейству Туков это не добавляло. А род Бэггинсов, хоть и не столь богатый, всегда считался почтеннее и основательнее. Белладонна Тук, спешу вас уверить, и не помышляла о каких-то приключениях, тем более после того, как вышла замуж за Банга Бэггинса и превратилась в благопристойную миссис Бэггинс. Банга, отец Бильбо, выстроил для нее роскошную хоббичью нору, какой не видывали ни под холмом, ни за холмом, ни тем более за рекой. В этой норе они прожили в мире и согласии до конца своих дней. Бильбо, их единственный сын, взял от папаши солидность и основательность Бэггинсов. Но где-то в самой глубине его натуры все же таилась до поры до времени некая странность, которая досталась ему в наследство от Туков. Впрочем, лет до 50 Бильбо жил себе, поживал, как мы уже сообщали, в доставшейся ему от родителей роскошной норе и о другой жизни не помышлял. Все началось одним тихим сонным утром, какие нередко выпадали в те годы, когда в мире были тишь да благодать, все вокруг цвело и зеленело, а народ хоббитов благоденствовал. Бильбо Бэггинс после сытного завтрака сидел в удобном кресле на пороге своей норы. Он привычно покуривал деревянную трубку, такую длинную, что она покоилась на коленях его мохнатых, но аккуратно причесанных ног. И надо же было случиться такому, что как раз в этот момент мимо проходил Гэндальф. Гэндальф! Если бы вы слышали о нем хоть малость из того, чего наслышался я, а я, между прочим, и сам знаю всего лишь малую толику, то вы поверили бы в любую невероятную историю. А необыкновенные истории и необычайные приключения случались всюду, где бы он ни появлялся. Уже много лет, с тех самых пор, как умер его давний друг, старый Тук, Гэндальф не наведывался в эти края, не бывал ни у холма, ни за рекой. Неудивительно, что нынешние взрослые хоббиты, которые в те далекие времена были малышами хоббитятами, успели позабыть, каков он с виду. Потому и для Бильбо в то утро Гэндальф был всего-навсего согбенным старцем в высокой островерхой синей шляпе, в просторном сером плаще и серебряном шарфе, из-под которого выпрастывалась длинная, почти до пояса, седая борода. Старец опирался на посох и медленно передвигал ноги в тяжелых черных башмаках. «Доброе утро!» Впрочем, оно и впрямь было добрым. светило солнышко, травка зеленела. Но Гэндальф взглянул на Бильбо из-под густых кустистых бровей, которых не скрывали даже большие поля шляпы, и сурово спросил: «Что ты хотел сказать, сказав «доброе утро»? Просто пожелал мне доброго утра? Или же считаешь, что оно и для меня доброе, хотя я и словом об этом не обмолвился? Или тебе оно кажется добрым, или, наконец, ты сам добрый этим утром, а?» «Все вместе. И еще оно доброе для того, чтобы выкурить трубочку доброго табака на свежем воздухе. Если у тебя есть трубочка, присаживайся и покурим вместе. Торопиться некуда, день длинный». Бильбо откинулся на спинку кресла, затянулся и выпустил аккуратное колечко серебристого дыма, которое поплыло по воздуху и скрылось за холмом. «Здорово. Но сегодня в это, как ты говоришь, доброе утро, у меня нет времени пускать колечки. Я ищу храбреца, который не прочь составить мне компанию в одном приключении, какое нынче я затеваю. Правда, сыскать такого трудновато». «Уж это точно. А в наших-то местах и подавно. Мы народ тихий, в приключениях никакого проку не видим. От них только беспокойство, неприятности, путаница да неразбериха. И обед прозевать недолго. В толк не возьму, кому они нужны, эти приключения?» Бильбо Бэггинс оттянул большими пальцами подтяжки, громко ими щелкнул и ловко выпустил еще одно колечко дыма побольше первого. Затем развернул утреннюю газету и углубился в чтение, давая понять старику, что тот его больше не интересует. Этот старец с его затеями хоббиту совсем не понравился, и стоило поскорее от него отделаться. Однако старик и не думал уходить. Он стоял, опираясь на свою палку, и молча сверлил хоббита пристальным взглядом, от которого Бильбо вскоре стало совсем неуютно. Это ему очень не понравилось, и он, наконец, не выдержал. «Утро доброе!» И он отвернулся, желая этим показать, что разговор окончен. «Прошу простить, но нам здесь никаких приключений не требуется. Поищите глупцов, то есть храбрецов, где-нибудь за холмом или за рекой». «Ого! Хо-хо! Как же много ты умеешь сказать всего двумя словами! На этот раз твое доброе утро означает, что мне пора убираться, иначе оно перестанет быть добрым». «О, нет-нет, уважаемый, не знаю, как вас по имени». «А мне известно твое имя, мистер Бильбо Бэггинс. И ты знаешь, как меня зовут, хотя и не подозреваешь, что зовут так именно меня. Я Гэндальф. Это имя принадлежит мне и только мне. Нечего сказать, должен ты, старина Гэндальф. Сын Беладонны Тук небрежно кидает тебе пару слов, будто пару монет, назойливому торговцу мелким товаром». «Гэндальф, Гэндальф, силы небесные, это ты, тот самый странствующий волшебник, который подарил старому Туку волшебные алмазные запонки. Они по велению хозяина сами застегивались и расстегивались. А тот, кто воскресными вечерами рассказывал нам удивительные истории о драконах, о гоблинах, о великанах, о спасенных принцессах, о вдовьих сыновьях, поймавших удачу. Тот, кто устраивал восхитительные фейерверки накануне праздника летнего солнцеворота. И здорово это было! В небе вырастали гигантские огненные лилии, распускался львиный зев или еще какой-то цветок. Они цвели и полыхали до самой темноты. Бильбо Бэггинс уже не притворялся равнодушным. Его восторженные глаза горели отблеском тех давних небесных цветов. Силы земные! Неужто передо мной тот самый Гэндальф, по единому слову которого доселе тихие незаметные юноши и девушки вдруг срывались с места и отправлялись за 3-9 земель в поисках приключений? Они совершали самые безумные поступки, влезали на деревья, забредали во владение эльфов, уплывали на кораблях к неведомым землям. Было необыкновенно интересно, но... Ну, я хотел сказать, необыкновенные дела ты умел творить когда-то. Прошу прощения, но я думал, что ты... того. Ну, то есть отошел от дел или занялся другими делами. Но других дел у меня и нету. Ну, во всяком случае, меня радует, что ты еще не все позабыл. Помнишь мои фейерверки, значит, ты не безнадежен. И в память о твоем дедушке старом Туке и ради бедняжки Беладонны я, пожалуй, дам тебе то, о чем просишь. Прошу прощения, но я ни о чем не просил. Вот и второй раз. Просишь прощения? Даю тебе его. Мало того, что я устрою тебе настоящее приключение. Мне это будет интересно, а тебе принесет удачу, если все кончится удачно. Но я не просил никаких приключений, прошу прощения. Проще говоря, ни к чему мне это. Благодарю покорно, как-нибудь в другой раз. Утречко доброе. Не желаете ли заглянуть на чашку чая? Сейчас. Или лучше завтра. Тогда до завтра. До свидания. С этими словами хоббит повернулся, нырнул в круглую зеленую дверь и быстро захлопнул ее. Но не так резко, чтобы не показаться грубым. Все-таки волшебник — это вам не какой-нибудь торговец мелким товаром, а волшебник. Из чего это я пригласил его на чай? Недоуменно вопрошал Бильбо, сам себя направляясь в кладовку. Он только что позавтракал, но после таких волнений не мешало подкрепиться парой-другой коржиков и глотком чего-нибудь прохладительного. А Гэндальф все стоял снаружи и тихо посмеивался. Потом шагнул к норе хоббита и на гладкой зеленой двери начертал острием посоха какой-то странный знак, после чего зашагал прочь. Это произошло как раз в тот момент, когда Бильбо приканчивал второй коржик и радовался, что так ловко увильнул от приключений.